Мне кажется, что Щербаков в 66-м году начинал сдавать, но силенок у него еще было достаточно, и когда он предельно выкладывался, игра у него шла. Конечно же, отсутствие Кузьмы я лично очень ощущал, очень сожалел, что играю без него. Мы привыкли вдвоем направлять игру. Другого такого партнера, как Иванов, у меня больше никогда не было. И мне не хотелось верить, что никогда уже не сыграем вместе. Накануне матча основных составов московского «Динамо» и «Торпедо» Валентин Иванов играл на малой арене динамовского стадиона за дубль. Он забил два мяча, а мяч для третьего решающего гола выкатил будущему партнеру Стрельцова Геннадию Шалимову. Сидящий на трибуне Воронин после второго гола засмеялся. Кузьма один все «Динамо» обыграл. За динамовский дубль выступало больше известных опытных игроков, чем за торпедовский, например, в защите Георгий Рябов. Динамовцы вели в счете 2-0, вот тот-то Иванов и дал предметный урок. Ходы, им предпринимаемые, оказывались изящно безошибочными. Он втягивал в умную игру и партнеров, был по отношению к ним доброжелателен и щедр, и вместе с тем баловал немногочисленную публику индивидуальным исполнением. Но переполнившая на следующий день трибуны большой динамовской арены публика не увидела Иванова на поле. В незашнурованных бутсах и плаще Болоньи поверх тренировочного костюма он изображал в раздевалке беспомощность перед судьбой. В запасе так в запасе, но, выходит, зря сегодня и бутсы обувал Стрельцов, вышел ему навстречу из душа, они о чем-то заговорили. Мы все-таки до конца этого сезона еще сыграли с Кузьмой. Может быть, и не так, как весной в Куйбышеве, где все нам удавалось, но, в общем, совсем неплохо, в матче второго круга против ЦСКА. Интересно, что при всех срывах и сбоях во втором круге мы выиграли у московских команд. Правда, ни одна из них в числе призеров не оказалась. «Спартак» занял 4-е место, «ЦСКА» 5-е, мы 6-е, а «Динамо» 8-е. Киевляне стали чемпионами. Мы, однако, взяли у них во втором круге реванш за поражение в первом. Мы проиграли 0-2 и 2-0 выиграли. Похвастаюсь, я забил Банникову гол, признанный газетой «Московский комсомолец» самым красивым в сезоне. Мне тоже показалось, что все исполнено было подходяще. Убежал от Соснихина с центра поля, уложил вратаря в один угол, а мяч проткнул в другой. В сезоне 66-го года так и не вошел в лучшую свою форму, не выдержал прежних объемов работы Борис Батанов. Он тоже заканчивал играть. Но зато вернулся в команду один из моих любимых игроков Валентин Денисов. Валя — уникальный технарь. С мячом, по-моему, он может работать как Пеле. Его у нас так некоторые и называли — Пеле. Есть люди хорошие только в игре, а есть вот такие, как Воронин или Валя Денисов, которые могут все отдать и ничего взамен не попросят. Денисов в полном смысле слова торпедовский игрок. В ЦСКА, где он два сезона выступал, после того, как в 60-м году играл за чемпионский состав «Торпедо», ему не с кем было играть. Там его удивительные качества и редкое понимание игры в малой степени проявлялись. У армейцев стиль совсем другой. А вот в нашу игру он сразу внес оживление. Когда тренеры почему-либо не ставили его в состав на ответственный матч, я всегда огорчался. Мне его не доставало. Мы рассчитывали поправить впечатление от наших неровных выступлений в первенстве хорошими играми на кубок, и все складывалось до финала удачно. Начиная с 1/8 финала, я в каждой игре забивал мячи. Сознательно стал больше брать игру на себя. Я как чувствовал, что дальше мне предстоит играть с молодыми партнерами, которые с большим доверием поначалу будут относиться к забивающему мячи лидеру, охотнее будут вступать с ним во взаимодействие. В 67-м году я, правда, мало забил в чемпионате, всего 6 мячей, но в 68-м с 21 голом находился уже среди лучших бомбардиров. В молодости я забивал, конечно, чаще. Когда играли практически один на один с защитником, когда и совсем свободным от опеки оказаться было не фокус, когда центральный защитник за мной не шел, оставался в своей зоне, теперь же забивать стало гораздо сложнее. А потом у каждого возраста, наверное, свои радости. В 57-м году в кубковой игре против тбилисских динамовцев я забил 5 мячей из 6. Шестой, кстати, Слава Митревель забил. Мы 6-1 выиграли. Но не решусь сказать, что игра осталась в памяти как лучшая. При 0-2 тбилисцы скисли и не сопротивлялись. А у меня, как это бывает, взрыв в игре произошел. Забил первый гол и пошло. В зрелые годы меня гораздо больше радовало, если при крупном счете отличался каждый из форвардов. Тогда я точно знал, что какую-то хорошую мысль в атаке сумел предложить или развить. В финальном матче Кубка 66-го года мы встретились с новым чемпионом. Мы очень надеялись собраться как следует на игру с киевлянами. В конце концов, мы же выиграли у них, когда выступали на своем поле. А финал ведь тоже в Москве. Кубок мы не выиграли. Я потом всю ночь не спал. Ставил раз за разом на проигрыватель одну и ту же пластинку, Гуляев пел «Черемшину». А я вспоминал и не мог никак успокоиться. Один момент игры, когда при счете 0-1 мы со Щербаковым выходили вдвоем против Соснихина. Я показал Соснихину, что отдам Щербакову. А Соснихин угадал, что я мяч не отдам, и выбил у меня мяч на угловой. А отдай я действительно Щербакову, он бы вышел 1-1. Про чемпионат мира, который я по телевизору смотрел, мне грустно рассказывать. Это уже третий мировой чемпионат, в котором мог бы я участвовать, и вот снова не участвовал. А ведь мог я пригодиться сборной. В 66-м году еще мог. Пусть и обвинят меня сейчас с опозданием за самонадеянность, но вдруг... Но, может быть, меня и не хватило в Англии. На замечательный газон у Уэмбли я через год в майке сборной все же вышел. Вместе с теми, кто стал здесь бронзовым призером, с тем же Игорем Численко, не удали которого судьи с поля в матче с ФРГ, неизвестно еще, чем бы все закончилось. Была уже поздняя осень. Мы сыграли с хозяевами поля, чемпионами мира, 2-2. Оба гола Численко и забил. Как-то нас всей командой пригласили на научно-популярную студию смотреть английскую документальную картину «Гол» про лондонский чемпионат. Я смотрел в цвете и на большом экране то, что уже видел по телевизору, как бьют беспощадно по ногам Пеле, как завлетевшим в сетку мячом вбегает Эйсебио и уносит мяч в центр, чтобы поскорее следующий гол забить, и все вспоминал, как сам я играл на Уэмбли, только с опозданием непоправимым. Первая международная игра за рубежом, в которой я участвовал после такого перерыва, была очень ответственной. Во-первых, Кубок европейских чемпионов, турнир для наших клубов непривычный. Во-вторых, да нет, тоже, конечно, во-первых, Интер, итальянский Интернационале Милан, одна из сильнейших европейских команд. Вот как раз после этой игры против московского «Динамо», когда Валентин Иванов оказался в запасе, за кулисами стадиона появился господин с несколько смещенным по боксерски носом Эленио Эррера, творец системы эшелонированной обороны Каттеначчо, тренер Интера, приехавший взглянуть на будущего противника. Один итальянский журналист писал, что такого международного опыта, каким обладают игроки Интера, нет ни у одного другого клуба в мире. Когда в составе у противника такие именитые игроки, как Факетти, Бургич, Жаир Суарес, Корсо, всегда не по себе. Тут уж чистая психология, и вопрос, как это напряжение снять? По опыту знаешь, конечно, паниковать не стоит, и слушать не стоит тех, кто все эти громкие имена на разные лады произносил. Помню, как перед игрой с ФРГ в 1954 году нам тоже твердили «Фриц Вальтер, Фриц Вальтер». Он тогда действительно красавцем был. И сыграл лучше еще, чем ожидали, мяч у него не могли отобрать, приставленный к нему полузащитник только бегал за ним по пятам. Но в итоге-то не проиграли, победили. Переломили ход игры в середине, и никакой Фриц Вальтер не спас. Так какой же резон самим себя пугать чужой славой? Конечно, перед игрой с Интером мы понервничали. От гипноза имен избавиться полностью не сумели. Главное, переживали, что с нашей стороны никаких современных знаменитостей нет, кроме Воронина. Он на мировом чемпионате, между прочим, до игры с Италией, вызывал у наших тренеров определенные сомнения, его и выставлять на эту игру не собирались сначала. Но именно он против итальянцев сыграл здорово. И дальше пошло. Мы на него очень надеялись, когда выходили против Интера, и он не подвел. Хотя досадно получилось, что единственный мяч в наши ворота, все решивший, влетел от Мацолы, задев Воронина. А наш гол Володя Бреднев отлично под перекладину пробил, не засчитали. Мяч от перекладины рикошетом за линию ворот отскочил, но судья Ченгер этого не захотел увидеть. Очень, конечно, обидно. Гол этот Бреднев на 14-й минуте забил. Мы уже успокоились, заиграли по-своему. Первый тайм с нашим преимуществом прошел. Потом журналист, который про опыт игроков Интера писал, отметил, что мы заставили Интер играть по своим нотам. Мы вышли играть с Интером, договорившись, что будем биться до конца, и бились. Но счастья, удачи нам в Милане не хватило. В ответной игре в Москве у нас, как это ни странно, меньше было шансов. Команды уже хорошо знали друг друга, и более опытными были итальянцы, к тому же Интер техничнее в целом, чем Торпедо. Кроме нас двоих с Ворониным, все уступали в технике итальянским игрокам. Защита Интера сыграла очень грамотно. У нас же без Денисова, его заменил Щербаков, не получалось сильной атаки. Защитников Интера без выдумки не пройдешь. До сих пор думаю, что сыграем мы и в Москве вместе с Валей. Мы бы разобрались в ситуации и забили им гол. Мне передавали, что Эррера рассказал про меня. Стрельцова трудно разгадать нашим защитникам, но для партнеров он тоже загадка. Да нет, к тому времени, мне кажется, понимание у нас уже установилось. Может быть, просто не всем все удавалось исполнить технически. Правда, случалось, я иду назад и готов пяткой отдать мяч вперед, если партнер открылся. А он не открывается, упрощает итальянским защитникам задачу. В Москве сыграли 0-0, из кубка выбыли. Но особенно ругать нас не за что. Выглядели мы достойно. Не стоит забывать, что сезон 66-го года для Торпедо не из лучших. Правда, в следующем сезоне дела наши не только не улучшились, а напротив стали еще хуже. С шестого места мы скатились на 12-е. Сезон 67-го года следует, наверное, посчитать удачным для меня. Я играл за сборную, в референдуме журналистов меня назвали лучшим футболистом года, но поиск партнера в атаке для меня продолжался. Продолжался он, впрочем, до последнего дня моего в большом футболе. Это совсем не значит, что среди пришедших в Торпедо мастеров не было способных игроков, и опытных, и молодых. Все наши молодые, пожалуй, подходили Торпедо. Но как-то так получалось, что подходили они короткое время, долгой жизни в команде у них не складывалось. Может быть, не только их в том вина. Готов и себя обвинить. Возможно, что играть со мной не всегда легко и удобно. Педагогическая работа увлекла меня позднее, когда я уже перестал играть. Но в общении с партнерами я всегда старался быть терпеливым, не давать воли раздражению. Всегда помнил, сколько ошибался сам. И мне казалось, партнеры не бывали на меня в обиде. Однако факт остается фактом. Никто из появившихся в команде на том этапе, когда я снова в ней играл, не задержался в Торпедо. В 67-м году нас опять стал тренировать Николай Петрович Морозов. Наш, вроде бы, торпедовский, человек, всего год назад руководивший сборной на мировом чемпионате, он на этот раз, по-моему, пришел к нам без четкой программы, без обычной своей уверенности. Мне показалось, что требует он от нас на тренировках недостаточно, но судить мне было трудно, меня он хорошо знал, доверял моей самостоятельности, щадил меня, может быть, за возраст, как когда-то за молодость. Однако торпедовцам нового набора в тот год в команду пришло довольно много игроков. Нагрузок тренировочных явно не доставало. Это не только мое мнение. После перерыва, вызванного травмой в том сезоне, я поделился с Бредневым сомнениями, хватит ли меня на трехразовые тренировки. Он сказал, не бойся, так и 6 раз в день можно тренироваться. Правда, Володя Бреднев был работягой. Он действовал в игре как челнок. Денисов, например, назад после атаки не спешит вернуться, а Володька и после рывка идет назад и честно отработает в защите. Без таких, как он, команда не может существовать. Но такой игрок обычно и без подсказки знает, сколько труда надо положить для соответствующей физической подготовки. Сезон 67-го года оказался последним в Торпедо для Щербакова, к которому я уже привык. Он провел 30 игр, но нужной физической кондиции не достиг. Гершкович и Шалимов выходили на поле реже, но в игру вписывались удачнее, лучше смотрелись. Щербаков, возможно, и ревновал команду к ним. Мыслил-то он по-торпедовски. Вкус к торпедовской игре приобрел, а силы, которая вчера еще была в избытке, не доставала. И не вдруг ведь это произошло, вот что самое-то обидное. Владимир Михайлов уже 3-й сезон играл в Торпедо. И по опыту своему, по своим возможностям, и должен был бы ходить в ведущих, в тех, кто организует игру. Михайлов многое умел, у него и техника, и накрутить, убежать может, не поймаешь его, когда он в порядке, и удар у него отменный правый. Но все по настроению. Вдруг станет и отстоит всю игру. В таком настроении и незачем заявлять его в состав. О Михаиле Гершковиче, пришедшем в Торпедо в 19 лет, мы уже знали по игре его за Локомотив. Он очень рано прокололся в основном составе мастеров. Мы все радовались, что такой способный мальчишка, и притом с опытом, куражом, пополнит наши поредевшие ряды. Не помню уж, по каким соображениям Мише долго не разрешали перейти в торпедо. Тренируясь вместе с нами, он некоторое время еще не выступал в официальных играх, но многие из нас уже относились к нему как к своему человеку в команде. Чувствовалось, что пошел он в торпедо не случайно, выбор у него тогда большой был. Правда, известность совсем молодого игрока могла ему и медвежью услугу оказать. Он ведь котировался как ведущий игрок в команде, занимавшей 15-17 места, не помышлявшей ни о каких призовых местах. В команде, по существу, без своего лица, без почерка, без стиля. Заиграл Миша в основном составе, когда «Локомотив» тренировал Бесков. Это, конечно, о чем-то говорило. Гершковича нельзя было назвать игроком без школы, а техника, особенно отличный дриблинг, вкус к работе с мячом, выделяли его среди молодых футболистов, подававших в то время надежды. Своим отношением к игре и тренировкам Миша обещал вырасти в мастера очень влиятельного. Но раннее лидерство в посредственной команде, лидерство на фоне игроков инертных, неизобретательных, лишенных настоящего самолюбия, не могло пройти даром. Некоторая безоглядность в индивидуальных действиях меня, например, настораживала поначалу в игре Гершковича за торпедо. Очень толковый, способный обвести на пути к воротам нескольких обороняющихся, он не торопился расстаться с мячом. Мяч быстрее пересекает середину поля при своевременном пасе, чем при самом стремительном дриблинге. От этого никуда не уйдешь. Миша всегда внимательно меня слушал, и я не боялся, что он обидится, не так меня поймет. На первых порах все время ему твердил: проходи центр поля за счет паса. Я тебя подожду, отдам мяч, куда тебе нужно, куда нужно игре, поверь. Он поверил, и в памяти сохранились игры, где мы понимали друг друга с Гершковичем неплохо. Мне гораздо легче стало играть, когда Миша отказался от привычки вести мяч с центра поля, пока не отнимут. Играл в пас. В штрафной же площадке, — говорил я ему, — бери уж игру на себя посмелее. Здесь столько ног, что и не разберешь, кому из своих отдать. Здесь ты бери инициативу, здесь ты, Миша, со своей изворотливостью можешь и сам очень полезно сыграть. В 1968 году мы победили «Спартак» 5-1. Нападение наше сыграло свою игру. Миша выступил уже вполне в торпедовском стиле. Отдал мне мяч так, что я забил его в пустые ворота. Маслаченко никак не мог мне помешать. Я тогда сказал Гершковичу: этот гол ты, Миша, сделал. Мне же только ногу оставалось подставить. Вот в чем красота. Пусть на табло моя фамилия, но ты знай, это гол твой. Высшая в футболе коллективная игра. Но многие понимают это умом, а не сердцем. Не испытывают от такой игры настоящей радости. Хотелось бы пожелать каждому искать радость от футбола именно в хорошем пасе, который ты отдал вовремя товарищу. Пусть болельщики не сразу поймут, в чем твоя заслуга. Ничего, еще привыкнут. Главное, чтобы сам ты привык ловить безошибочно ситуацию. Если у тебя 90% вероятности забить гол, а у партнера все 100%, отдай ему. Не медли и не жалей. Давид Паэс пришел к нам в тот же сезон, что и Гершкович. Про него тоже много говорили, среди молодых он тоже выделялся и успел уже сыграть за основной состав «Арарата». Паэс понравился нам как техничный игрок, изобретательный, но жесткой игры он избегал, а без этого в команде, сражающейся за первенство, не утвердится. Давида ставили за основной состав, он сыграл удачно некоторые игры, некоторые просто хорошо. Например, в матче на кубок обладателей кубка против обладателя кубка Чехословакии «Спартака» из Травы. В тот раз Паис не устрашился жесткой игры, шел в бой вместе со всеми и забил первый мяч на поле противника. Но не в обиду Паису будет сказано, такие игры в его торпедовской практике редкость. Характера ему в большинстве случаев не хватало. Оба, и Гершкович, и Паис, сыграли в торпедо гораздо меньше, чем могли бы. Они и ушли из команды одновременно. Подробности их расставания с клубом, где по разным причинам не состоялась их судьба, не знаю. Я уже закончил выступать к тому времени. Но сочувствую я больше Мише Гершковичу, человеку очень прямому, очень преданному футболу. В чем-то он все-таки остался непонятым. Хотя и популярностью пользовался у зрителя, и за сборную сыграл. Геннадий Шалимов появился в команде раньше Гершковича и позже покинул торпедо. Шалимов — типичный правый крайний. В центр не мог смещаться, это, на мой взгляд, заметный его недостаток. Но как характер, как игрок, он мне, в общем, нравился. Он рос от сезона к сезону и одно время играл очень хорошо и полезно. Заканчивал он уже без меня, подробности опять же не знаю, но, как мне кажется, тоже преждевременно. Вадима Никонова готовили, как я позже узнал, на мое место. Я с ним вместе не играл, лучшие свои сезоны он без меня провел. В 66-м году в дубле он мне понравился. Физические данные, техника, по игре его можно было подпускать к основному составу. Он и сыграл по нескольку раз в основном составе и в 67-м, и в 68-м, а в 69-м и первые два гола забил в чемпионате. Но вместе, я уже говорил, мы не играли. В последние мои сезоны его уже ставили в состав вместо меня. Я это вспоминаю без обиды, разве что с некоторой досадой. Я любил играть с молодыми и решаюсь думать, мог бы им в чем-то и помочь. Даже больше скажу, сыграя я с молодыми подольше, не исключено, что их судьба сложилась бы счастливее. Никонову, как и многим нашим торпедовским талантам, в ЦСКА не повезло. К другой игре они не приспособились. Никонов уходил в ЦСКА, считаясь в торпедо ведущим, а вернулся обратно, его, оказывается, не ждали. Мне, правда, кажется, что ершистый характер Никонова сказался на его карьере, которая могла быть в футболе удачнее. 15 поражений потерпели мы в 67 году. Спартаку мы проиграли во втором круге 2-6, Арарату 0-5. Это было особенно обидно, поскольку в первом круге уверенно обыграли спартаковцев, а уступая Арарату 0-3, все-таки победили 4-3. Мы достойно выглядели в матчах с лидерами, но проигрывали и Черноморцу, и Зениту, занявшему 19-е место, и дважды Крылышкам, и Ростову, и Кутаисскому Торпедо. Я вспоминаю этот сезон как трудный для команды, но для меня полезный, продвинувший меня вперед. Противоречия здесь никакого нет. Может быть, при полном благополучии с составом, при более уверенном положении в турнирной таблице, я бы собирался на игру с меньшей ответственностью, чем собирался в том сезоне. Я был самым опытным игроком в «Торпедо». Мне исполнилось 30 лет. По игре я чувствовал себя в тот момент выше всех, что мне сейчас скромничать спустя столько лет. Единственный, с кем я мог бы разделить лидерство, Валерий Воронин, в тот год выглядел не лучшим образом. После чемпионата мира он казался не то чтобы утомленным, но как бы потерявшим вкус к игре. Мы понимали, однако, что спад у него временный. Закулисные дела меня всегда как-то мало занимали. Многое проходило мимо меня, конфликты игроков между собой и с тренерами остались мной незамеченными. Сам я редко с кем конфликтовал, хотя бывали размолвки с тренерами, бывали тренеры мной недовольны, отчислять хотели, случалось и в лучшие мои времена, и все же до сих пор убежден. Пусть и покажусь я кому-то наивным. Плохие отношения бывают с плохими людьми, а с хорошими всегда хорошие, несмотря на производственные конфликты. Я, конечно, не мог оставаться равнодушным к судьбе такого игрока и человека, как Воронин. Но по своему характеру не считаю возможным лезть в душу человеку. Я ни о чем Валеру не спрашивал, а он со мной не делился. Чувствовалось, что-то с ним творится. Нет в нем прежнего отношения к футболу. А я ведь говорил, что вообще-то такого, как у него, отношения к игре не припомню, у кого и встречал. Могу предположить, что Воронин не слишком был обрадован приходом к нам Морозова. В канун чемпионата мира Морозов засомневался в Воронине и сомнений своих не стал скрывать. Воронин не хотел форсировать вхождение в лучшую форму, а Морозов, отвечающий за команду, не был уверен, что Валера к сроку войдет в норму. Дело дошло до того, что на первую игру Воронина не поставили и не хотели ставить на игру с Италией. Воронин свою правоту доказал, Морозов в нем больше не сомневался, и вся история. Но большие игроки потому и большие, что в любое доказательство всю душу вкладывают. И не так просто, как мне кажется, после всего между ними случившегося, было встретиться Морозову и столько пережившему Воронину в одной команде в первый же после чемпионата мира сезон. Конечно, Валера давно знал Морозова как человека хорошего и тренера по-настоящему торпедовского. Но ведь и Морозов знал, кто такой Воронин. Однако смог же предположить, что тот в 27 лет может закончить карьеру игрока. Когда же зашел разговор, что старшим тренером станет Валентин Иванов, Воронин воодушевился и, как и все мы, был готов помочь, чем мог, нашему новому тренеру и старому товарищу. Правда, на деле он Кузьме помог, прямо скажем, не очень. Иванов пришел в команду ближе к завершению сезона, когда основные события уже произошли. Я, повторяю, был самым опытным и, как говорили многие, самым в тот период сильным. Вкус к игре, несмотря на возраст, у меня не пропадал. Я считал себя еще намного способным, и никакие неудачи команды, неловкость молодых партнеров, непонимание ими каких-то моих предложений в игре не выбивали меня из нужного команде и самому мне настроения. Конечно, не выступая я в тот сезон за сборную, меня бы вряд ли, как игрока клуба, занявшего 12-е место, избрали лучшим футболистом года. Но две игры за «Торпедо» в Кубке Кубков мне кажется возможным и выделить. В этих играх мне не было стыдно ни за себя, ни за «Торпедо». Не так уж много времени прошло с того дня, когда Воронин посадил на плечи Валентина Иванова, прижавшего к себе охапки цветов, и понес его с поля. Их, разумеется, сопровождала вся торпедовская команда. Стрельцов шел рядом с Ворониным, придерживал Иванова за ногу, чтобы тот равновесие не потерял, и улыбался ему обычной своей от всей души улыбкой. Правда, такого времени как раз-то и оказывается достаточно, чтобы покинувшего футбол игрока успели забыть. Для больших игроков это забвение вовсе не всегда бывает окончательным. Проходит какой-то срок, и зритель вспоминает его все чаще, вспоминает его в укор действующим игрокам. Все существующие в большом футболе звезды проигрывают в сравнении с ним, ушедшим. С тем же, кто уходит не просто в историю, а в легенду, вообще уже никто и никогда не выдерживает никакого сравнения. Однако первое мгновение расставания с мячом — шаг в неизвестное, в неизвестность. Должно пройти хоть какое-то время для обретения истинного масштаба в общем воспоминании.